Участие в пореве. Я зашла в зал переговоров, где обычно мы собирались, чтобы решать насущные вопросы. Никогда бы не подумала, что это место используется еще и для столь пикантных целей. Сколько же женщин из нашей компании посещают это место для развлечения этой бравой тусовки лузеров? Хотя, судя по всему, не такие уж они и лузеры, если умело манипулируют женщинами, особенно главный над всей этой бандой Евгений. Представляю, сколько он женщин перетрахал в этом зале. После меня зашло несколько мужчин. После них дверь аккуратно, практически бесшумно закрылась. В этот момент я поняла, что обратного пути у меня уже не будет. Я мгновенно огляделась вокруг себя. Я увидела перед собой улыбающиеся лица малознакомых мне мужчин. Я, конечно, неоднократно видела их на работе и здоровалась. Также при выдаче зарплат через меня проходят все без исключения. Но я бы никогда не подумала, что мне придется трахаться с ними. «Пришло время познакомиться с нашим новым сотрудником поближе», — радостно воскликнул Евгений. «Мадам, пожалуйста, раздевайтесь», — с улыбкой на лице сказал он, после чего обратился к одному из охранников. «Может, начнем с классики? Пусть отсосет сперва всем по кругу». Растерянно стоя посреди зала, я не знала, как себя вести, начать раздеваться или сразу приступать к выполнению обязанностей. «Евгений, я надеюсь, вы сдержите свое слово и отдадите мне флешку?» Еле тихо спросила я, когда он подошел вплотную. Он ухмыльнулся и достал из кармана заветную вещицу. «Как договаривались? Отработаешь, заберешь трофей!» Мужчины начали готовиться, переговаривались. Они расстегнули брюки, приготавливая свои инструменты, а у меня внезапно перехватило дыхание от страха. Кажется, я только в этот момент осознала, что натворила, когда согласилась на этот цирк. В зале ощущалась некая напряженность, хоть они были намного смелее, когда приходили узнавать по поводу премии. Я решила снять туфли и поставила их в угол, после чего взглянула на Евгения. Он с предвкушением в глазах ожидал дальнейшего моего стриптиза. «Ну, продолжай, мы все тут ждем». На его лице проскочила ухмылка, а по толпе, расположенной прямо за его спиной, пробежался какой-то ропот. «Вы же не сделаете больно? Прошу вас, аккуратнее. Я никогда не занималась этим с таким огромным количеством мужчин. И я очень боюсь». Я начала заикаться, а мои глаза потупились в пол. «Ну, это еще не огромное количество. Бывало и больше», — усмехнулся кто-то, а я посмотрела на Евгения, чтобы он подтвердил, что они будут перегибать палку. «Ну, это от мальчиков моих зависит», — развел руками Евгений и начал приближаться ко мне. Мои нервы были напряжены до предела. С каждым шагом я понимала, что уже совсем не согласна на эту затею. Понимала, что столько народу я не смогу удовлетворить, не смогу чисто физически. Они все выглядели такими большими, думаю, и снизу у них тоже были здоровые члены. «Я перехотела. Можете оставить эту флешку себе, только не трогайте меня!» Я сжалась, по телу бегала дрожь. «Не, дорогая, так дело не пойдет. Ты хочешь оставить этих парней без удовольствия?» Мужчина окончательно дошел до меня и теперь рассматривал мою блузку. Он приложил руку к моей груди, отчетливо слышал, как мое сердце отбивало ускоренный ритм. «И почему ты так боишься? Наедине со мной ты просто львица. А тут наших парней испугалась? Смотри, может, тебе еще понравится». Евгений был прав. Заниматься с ним сексом доставляло мне великое удовольствие. Но это ведь совсем другое, чем ублажать толпу жаждущих мужчин. Я закрыла глаза, ощущая, как его большая ладонь спустилась по овалу моей груди и теперь уже пыталась разобраться с первой пуговицей. Он все выше поднимался, и когда дело дошло до последних пуговиц, всем сотрудникам в этом офисе стало видно мою грудь и мой черный кружевной бюстгальтер. Я попыталась прикрыться, но ко мне уже подошел второй мужчина и взял меня по обе руки так, что я не могла ими шевелить. «Андрей, аккуратней, мы же не хотим сделать ей больно!» «Раньше времени!» Евгений улыбнулся коварной улыбкой и подал сигнал остальным присоединяться к раздеванию меня. Я дергалась, пыталась выбраться, освободить свои руки, но все попытки были напрасны. Эти мужчины крепко схватились за меня, они уже точно не собирались отпускать свою жертву. Следующей с меня сняли юбку, которая обтягивала бедра и всегда вырисовывала красивые формы моего молодого женского тела. Чулки были разорваны, и перед мужчинами предстало прекрасное зрелище. Упругая женская кожа, красное от волнения лицо, руки, которые прикрывали все женские прелести, на которых оставалось еще нижнее белье. «Хороша», — послышался незнакомый голос из толпы в 7 человек. «Ничего не скажешь». «Думаю, она доставит нам немало удовольствия в этот вечер». Андрей, которого я успела запомнить, тоже принимал участие в разглядывании моих форм. «Сама на колени встанешь или тебя поставить?» — говорил очередной голос, который я не могла вспомнить. Страх смешивался с экстримом, интерес с ужасом. Понимала, что деваться некуда, мне придется выполнять их желания. Я впервые стою тут, среди всех своих новых коллег, которые готовы вот-вот меня трахнуть, на что они способны, знают только те, кто уже побывал здесь до меня. Я решила, что лучше не сопротивляться, сделать самой, поэтому сразу встала на колени. Мужчины сняли остатки своих вещей, и теперь меня окружало множество голых волосатых членов. Каждый из них полностью отличался от другого. На секунду во мне проскочило желание попробовать их всех внутри себя. Но в следующий же миг я почувствовала отвращение к самой себе. Члены, казалось, были повсюду. Я не знала, за какой схватиться, их было так много. Столько я даже в самом грубом порно не видела за всю свою жизнь. Время поджимало. Их терпение было не бесконечным, и от страха я схватила первый попавшийся стержень в правую руку, а левой нашла на ощупь другой. Поднесла свои губы к члену, зажатому в правой руке, и стала раздразнивать головку своим язычком. Левой рукой я делала скользящие движения от себя и на себя, стараясь не сильно ударять по яйцам. Я старалась не поднимать лица, чтобы не видеть тех, кого я ублажаю. Хотя любопытство распирало до невозможности. Вдруг что-то тяжелое упало мне на голову и принялось давить ближе к члену, который я судорожно облизывала, как тающее мороженое. Это была мужская рука, усердно толкающая мою голову ближе к телу. Мне пришлось поддаться, я схватила губами орган и стала быстрыми движениями качать головой. Мужчина, который требовал от меня более усердной работы, стал учащенно дышать. Правая рука работала в такт с головой, но левой руке не хватало смазки, чтобы полноценно скользить. Мне пришлось оторваться от всех процессов и плюнуть на руку, чтобы доставить еще больше удовольствия второму мужчине, которого я ласкала. Не выдержала и подняла глаза, увидела перед собой охранника Илью, добродушного старикана, который всегда шутил со мной и просил помочь с разгадыванием кроссворда. А тот, кому я дрочила, заставил меня изумиться, потому что это был один из айтишников, имя которого я так и не смогла запомнить. Паренек выглядел молодо, и на лице у него никогда не было растительности, что нельзя сказать о его члене. Он улыбался, оценив мою заботу, и нетерпеливо начал двигать тазом навстречу моей руке, чтобы намекнуть мне о своем желании получить поскорее разрядку. Я словно опомнилась и снова вернулась к члену Ильи. Добродушный охранник, у которого я отсасывала, сильнее надавил на затылок, и его член полностью заполнил мою глотку. Он был таким большим, мне не хватало места для того, чтобы он полностью зашел, а горловой минет мне в жизни не приходилось делать. Я вытаращила глаза, дыхание перехватило. Слышались чавкающие звуки из глубины моего рта, но так полностью засунуть в меня свой член мужчина не мог. Вот этот член, с ужасом думал я, он был больше дубинки Евгения в 1,5 раза. Я представила, что я почувствую, если этот ствол войдет в меня, и внутри все сжалось от предвкушения. Но Илья продолжал долбить меня в рот. Я ощущала, что с каждой секундой мне все больше не хватает кислорода. Так продолжалось 1/2 минуты, и только после того, как его рука перестала давить на мою голову, мне удалось огромным глотком захватить побольше воздуха. «Ну же, коллега, делиться надо!» — послышался мужской голос. Я сразу догадалась, что это адресовалось тому, кто только что заставлял меня заглотить член. «Забирай, Глеб», — ответил ему охранник. В этот момент я перестала ласкать рукой члена айтишника, потому что никак не удавалось сконцентрировать внимание сразу на 2 членах. У меня получалось хорошо концентрироваться только на чем-то одном. Илья отошел в сторону, а второй мужчина подошел к моему лицу. Я на несколько мгновений подняла глаза и увидела 5 парней, которые дрочили сами себе, глядя на то, как я отсасываю их товарищу. Тяжело вздохнув, я взяла в свою ладонь очередной член. Это был совершенно другой на вид, в отличие от члена Ильи, по размеру меньше, но более толстый. Вены на нем чувствовались сильнее. Я подняла глаза на хозяина этого органа. Им оказался Андрей. Размер его хозяйства меня тоже изумил. Я подумала, что, наверное, у всех охранников такие мощные дубинки. «Ну, ничего, тебя на всех нас хватит. Уж поверь, мы никого не обделим тобой». Он ухмыльнулся. «Открой пошире ротик, будь умницей». Я зажмурилась и распахнула рот так, что захрустела челюсть. Андрей вогнал в меня свой стержень и начал быстро и судорожно дергаться, почти сразу же, не дав мне толком привыкнуть к его объему, а также смочить слюной его ствол. Темная затвердевшая кожа скользила внутри, задевая зубы. Мне оставалось только удивляться, неужели мужчина не чувствует боли от такого сильного трения. В какой-то момент мне даже казалось, что он вытащит мне все коронки. Но через пару минут Андрей застонал и стал сливать в меня свою семенную жидкость, вцепившись в мои уши, как огромный клещ. Я, мягко сказать, офигела от такого обилия любовного зелья, что-то успела проглотить, что-то вытекало из меня, вылетая фонтаном из носа и уголков рта. Могу точно сказать, что ублажать человека, который тебе не нравится, не очень приятно. Что не скажешь о симпатизирующих тебе личностях. Не успел Андрей отойти от меня, как снова на мою голову опустилась сильная мужская рука, которая заставила меня заглотнуть член по самой гланды. Я узнала в этом мужчине Дениса Евгеньевича. Его руки также не щадили меня и старались сделать все возможное, чтобы протолкнуть член по самой яичке. Невольно глаза стали мокнуть, оно заложило от спермы. Сильная рука никак не хотела отпускать меня. Я видела по Денису Евгеньевичу, что это доставляет ему большое удовольствие. Он запрокинул голову, его живот вздымался все чаще и чаще, а моя левая рука тем временем дрочила кому-то сбоку. Мне уже было плевать, кто это был. Мне хотелось, чтобы хоть кто-нибудь из этих мужчин додумался трахнуть меня. Когда все семеро мужчин накормили меня своим семенем, я ощущала себя разбитой и усталой, к тому же жутко неудовлетворенной. Мне, конечно, нравится сосать, но не в таком количестве, и когда я знаю, что у интимной игры есть продолжение. Судя по моим кавалерам, кроме рта их ничего не интересовало, и меня это начинало угнетать. Пытаясь убрать с лица засохшую сперму влажными салфетками, я почему-то представляла, что в любой момент может зайти Сергей и увидеть меня среди этой толпы мужчин. Все мои труды по его завоеванию пойдут коту под хвост. И зачем я согласилась на этот балаган? Трогая уголки губ, я с сожалением отметила, что они слегка надорваны. Чёртовы охранники все-таки порвали мне рот. Теперь не скоро смогу сосать нормально. Мужчины весело общались, шутили, в целом вели себя так, словно меня в зале не было. Впрочем, меня это уже вполне устраивало. Я хотела секса, но предпочитала дома просто помастурбировать и лечь спать. Было уже довольно поздно, я предполагала, что на этом мероприятие закончится. Но когда Евгений подошел ко мне и схватил за плечо, я поняла, что порево только начинается.